Милиционер удивленно спросил человека: «У вас действительно совсем нет паспорта?» Дмитрий Дмитриевич и Коля стали наперебой объяснять милиционеру сложившуюся ситуацию, и они втроем вышли в коридор. Милиционер сказал: «Пройдемте», и вышел из института первым. Авторы поплелись за ним. Сотрудники, прильнув к стеклам, наблюдали их бесславный уход. «Да ведь мы сами могли бы стать бессмертными. Как это нам в голову не пришло?» «Мы?» — сказал Пшеничный, и в задумчивости так сильно укусил оправу очков, что лязгнули зубы. «Хе-хе-хе!» — вдруг рассмеялся старик. «Круто вы, батенька! Не помню вашу фамилию». «Пшеничный», — подсказал Павел Александрович. «Вот-вот, Пшеничный, круто вы. Ученый совет нужно проводить без милиционера. Да-да. Получается несозвучие, диссонанс получается между возможностями института и тем направлением, которое придает ученому совету товарищи, не помню вашу фамилию». «Пшеничный», — в один голос сказали сотрудники. «Да-да, Пшеничный. Это напоминает одну рыбу. Забыл, как ее название. А, рыбу-слон». Зал задрожал от смеха. Даже Пшеничный сдержанно засмеялся негромким сухим смешком. У старика в уголке глаза сверкнула маленькая слезка. «Я оговорился», — сказал он. «Только оговорился. Я хотел сказать «рыба», «рыба-сом». Да и вы все похожи на этого сома. У него могучие мускулы, а плавников почти нет. И лежит он себе в тени всю свою жизнь». Старик протянул руку к подносу с леденцами, нащупал зеленый конус, который положил Коля, и поднес его к глазам. «Мне, — сказал он, — да, уже терять нечего. Слабеет память. Я его съем его». И с этими словами старик отправил в рот конус человека. Зал застыл. Все с любопытством следили за тем, как старик старательно разжевывает пилюлю. «Очень приятное ощущение», — сказал старик. «Вы можете мне позавидовать. И если бы разобрались в сути дела, то все могли бы получить по такому угощению. Хе-хе». И здесь произошло совершенно неожиданное. Смех старика, слабый, еле слышный, постепенно креп. Голос его становился все звучнее, насыщеннее, громче. И через секунду старик хохотал совсем молодым смехом. «Что с ним?» — закричали сотрудники. «Смотрите, что с ним происходит?» Густой румянец прилил к щекам старика. Казалось, что его морщины разгладились. А когда по его белоснежной бороде побежала от корней волос черная полоса, сомнения исчезли. Конус был не выдумкой. Старик на глазах становился молодым. Вот он встал на ноги и осторожно попробовал их выпрямить, и ноги выпрямились. Старик уставился на свои руки, на которых вместо ссохшейся морщинистой кожи теперь была молодая, чуть розовая кожа. А лицо? Вздох пронесся по залу. Это было не его лицо, это было лицо молодого человека. Ему можно было дать не больше 30 лет, если бы его не старила густая борода, теперь уже почти целиком черная, только на самом конце клинышка бородки белел островок седины. «Зеркало!» — громко и властно сказал старик. И только сейчас сотрудники вспомнили, что он не старик, а академик Коршунов, смелый ученый и энергичный организатор, веселый и напористый человек. Наталья Степановна вытащила из своей сумки маленькое зеркальце и протянула его старику. — Я молод! — закричал он. — Молод! Слышите, друзья? Я не могу прийти в себя от счастья. — Это драгоценные листики, — сказал он, отбирая у пшеничного заявку человека. — Драгоценные! И наш институт непременно займется этим вопросом. Но мне кажется, что... Начал было пшеничный, но академик Коршунов его прервал. А мне кажется, товарищ пшеничный, что в этом институте все-таки я директор. И с сегодняшнего дня считайте, что я вернулся из отпуска. Нет! Воскликнул пшеничный, быстрым, как молния, движением вырвав заявку человека из рук академика. Нет! Еще нужно доказать, все доказать. Вам нужно уйти на покой, по старости. Но я молод, черт возьми. Я ужасно хочу есть. Не просто есть, а ужасно. Я молод, великолепно себя чувствую. Мы еще поработаем, товарищи. А ваши документы? Теперь Павел Александрович уже кричал. А ваши документы? Ведь вам за 90, за 90. Да, моим документам за 90, а мне 25. Зал разразился громом аплодисментов. Разгневанный пшеничный выбежал из зала заседания. Долго еще шумели сотрудники, а потом допоздна горел свет в зале. И Наталья Степановна все носила и носила папки с делами и отчетами за прошлые годы. Академик Коршунов время от времени хватался за голову и говорил: «Вот проходимец этот пшеничный, а вы, Наталья Степановна, завтра же разыщите этих авторов, завтра же, слышите?»